Как вы с вашим умом и чуткостью не разглядели в нем его хвастливого ничтожества? Тот вглядывался в нее все с тем же вопрошающим удивлением, как бы впервые узнавая ее. — А вы ведь, Анна Васильевна, могли бы во многом помочь мне. Почему вы никогда не заговаривали со мной о моих делах, о людях, которые меня окружают, о вашем отношении к происходящему, наконец? Я не хотела огорчать вас, Александр Васильевич. У вас и без того слишком много было советников. Жаль. — Отчего? Может быть, мне удалось бы избежать многих промахов, ошибок, иногда, к сожалению, роковых. Женщины — плохие советницы, Александр Васильевич, в своей оценке они вносят чересчур много личного. Но у вас, Анна, я заметил, есть удивительное чутье на людей. Помните, вы как-то говорили мне о Капеле? Владимир Оскарович, так открыт, что с первого взгляда ясно, каков этот человек. Вы теперь так думаете? Разумеется. Что ж, быть посему, мой друг, я сегодня же назначу его главнокомандующим. Острый подбородок его упрямо отвердел. — Я знаю, что спасти положение не сможет теперь даже он, но, наверное, никто не в силах завершить наше дело достойнее его. — Кто знает, Александр Васильевич, кто знает? Адмирал позвонил и поспешно отнесся к возникшему на пороге Удальцову. — Попросите полковник генерала Зенкевича заготовить приказ о назначении Владимира Оскаровича Капеля главнокомандующим. И вот еще что... Задержал он того. Попробуйте связать меня с Жаненом. После ухода Удальцова они молча сидели друг против друга, вслушиваясь в тишину вокруг себя. Снежная каша стекала по стеклам ослепших окон, и казалось, что вагон, словно огромная рыба, бесшумно плывет в ней, в этой каше, в неведомую никому даль. Как странно, — думала она, невольно укачиваясь в своем ощущении, — вот и в самом деле плывем. Из расслабляющего оцепенения их вывел лишь появление в дверях начальника конвоя. — Ваше высокопревосходительство! — Удальцов обескураженно мялся на пороге. — Генерал Жанен молчит. — Хорошо, полковник, идите. И повернулся к ней, усмехнувшись одними глазами. — А вы, — говорите, — Гайда. Бедняге Гайзе в голову не приходит, что он лишь пешка в большой игре, которую ведут за него другие. Но у него есть хотя бы одно достоинство — он искренен в своих наивных амбициях. Настоящая опасность не в нем, Анна. В ком же, Александр Васильевич? Такие, как Жанен? Да, отчасти. Эти преследуют свои национальные интересы, потому тоже дальше собственного носа не видят. Существует сила в руках, которой и они пешки. Тогда кто же? В последнее время я много читал, дорогая Анна Васильевна. Читал, сравнивал прочитанное с тем, что происходит вокруг, и пришел к выводу, что все мы, и те, и другие, оказались пешками в чужой игре, где нам отведено место пушечного мяса для достижения цели, далекой от каких-либо человеческих интересов, как дурных, так и праведных. Во имя чего, Александр Васильевич? Во имя власти. Чьей же? Он встал, подошел к ней, притянул ее голову к себе. Она облегченно затихла у него под рукой. — Я не хочу, чтобы ты знала об этом, Анна. Тебе еще жить и жить, а с этим тебе не продержаться. Телеграмма полковника Сыробоярского генералу Жанену. Как идейный русский офицер, имеющий высшие боевые награды и многократные ранения, и лично известной вам по минувшей войне, позволяю себе обратиться к вам, чтобы высказать о том леденящем русские сердца ужасе, которым полны мы, русские люди, свидетели небывалого и величайшего предательства славянского нашего дела, теми бывшими нашими братьями, которые жертвами многих тысяч лучших наших патриотов были вырваны из рабства в кровавых боях на полях Галиции. Я лично был ранен перед окопами одного славянского полка австрийской армии, находящегося нынче в Сибири, при его освобождении от рабства. Казалось, год назад мы получили заслуженно справедливую братскую помощь, когда, спасая только свои жизни, бывшие наши братья и чехи свергли большевистские цепи, заковавшие весь русский народ, ввергнутый в безысходную и смертельную могилу. Когда стихийной волной по Сибири и всему миру пронесся восторг и поклонение перед чешскими соколами и избавителями, одним порывом короткой победной борьбы чехи превратились в сказочных богатырей, в рыцаря без страха и упрека. Подвиги обессмертили их. русский народ на долгие поколения готовился считать их своими спасителями и освободителями. Назначение ваше на пост главнокомандующего всеми славянскими войсками в Сибири было принято всюду с глубоким удовлетворением. Но вот с вашего приезда чешские войска начали отводиться с фронта в тыл, как сообщали, для отдыха от переутомления. Русские патриоты, офицеры, добровольцы и солдаты, более 3 лет боровшиеся с Германией за общие с вашей родиной идеалы, своей грудью прикрывали уходивших чехов. Грустно было провожать их уходившие на восток эшелоны, перегруженные не только боевым имуществом, но более всего так называемой военной добычей. Везлась мебель, экипажи коляски, громадные моторные лодки, катера, медь, железо, станки и другие ценности и достояния русского народа. Все же верилось, что после отдыха вновь чешские соколы прилетят к братьям русским, сражавшимся за Уральским хребтом.